Делегация Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и его членов во главе с совместным гендиректором Джонни Хоном 5 октября посетила Кунсусанский дворец Солнца.